Тренировка? Для всех тренировка. Потом в обеих школах были уроки желанообмена и воображелания. На них не произошло ничего особенного. Кто-то отличился, а кто-то получил двойки. Например, Сэм-спорщик на уроке желанообмена никак не мог угадать, что сделает Блюм, если у того из кармана стянут шоколадку. Правильный ответ был – ничего не сделает, потому что Блюм сладкого не ест, и никакой шоколадки у него в кармане нет и быть не может. А Ли Чен на уроке воображелания, когда тренировались в ограничении, не смогла справиться с задачей убрать с глаз долой три пирожка с вареньем. Вредные, кстати, для нее. Из-за склонности к полноте она очень старалась. И вот уже один из пирожков начал дрожать и расплываться в воздухе, готовый исчезнуть, и исчез. Но, видимо, Ли Чен так стало жаль его, что на том же месте появилось целых два. Солнце мягко упрекнуло Ли Чен. Та расстроилась. «Чтоб вы все пропали», — пожелала она злосчастным пирожкам. Но они не только не пропали, а в силу закона подлости умножились. Получилась целая корзинка. Солнце смирилось, а ученики зато угостились отличными пирожками, которые Ли Чен умела воображать, как никто. Она и сама съела несколько штук. Немного. Не больше десятка. Плакала, но ела. Короче, все было нормально. Однако и Вик, и Ник с нетерпением ждали, когда кончатся уроки. Нику хотелось играть, а Вика мучила проблема, как найти выход из Бермудии. Иначе и быть не могло. Они попали сюда с этими желаниями, следовательно, не могли от них избавиться. Глава 37. Если уж в Бермуде играют, то так играют. Рыская в интернете, Ник набрел на новейшую и сложнейшую игру ZZZ333, где было 33 уровня, а внутри каждого уровня 6 этапов. Ник показал ее новым товарищам, они тоже увлеклись. И вот полтора десятка школьников уселись перед компьютерами, не сводя с них глаз, надели наушники, чтобы ничто не мешало, и полностью погрузились в мир игры. Каждому хотелось обойти товарищей. На каком-то этапе это удавалось Юлу или Томасу или Нику. Они тут же делились с остальными найденными способами прохождения и устремлялись дальше. Тут ведь дело было не только в соревновании, а в желании, которое овладело всеми, во что бы то ни стало дойти до конца. Они перестали пить и есть. Кривой Блюм, заметив это, сообщил в ЦРУ, что в школе эпидемия игромании. Там не удивились. Такие эпидемии в Бермудии вспыхивали сплошь и рядом. Бороться с ними было бессмысленно. Оставалось только ждать, когда они утихнут сами, никогда не проходя окончательно. Были выделены специальные люди, которые подносили игрокам еду и питье. Один раскрывал рот, например, Вацлаву, а второй вливал туда сок или всовывал ложку с супом. Труднее было со сном. Игроки, конечно, не желали спать, но организм брал свое. Глаза слипались, голова падала. Но Ник, Томас или Майк не хотели, чтобы их обогнали, пока они спят. Да и просто жалко было спать. Они знали, надо преодолеть только первые позывы ко сну, потом легче. И в самом деле, смотришь, поклевал тот же Юл носом, похлопал глазами и опять играет свежий и бодрый, будто не сидел за компьютером целые сутки. Возникает вопрос, неужели взрослые не могли прекратить это в приказном порядке, уничтожить компьютеры силой воображения, насильно уложить спать и тому подобное? Это было слишком опасно. В мальчике, который играет, сила увлечения растет по мере углубленности в игру. Она увеличивает силу воображения. А все, что может помешать игре, вызывает приступ агрессии, который может привести к непредсказуемым последствиям. Все бермудяне помнят, как задира Майк, мальчик и без того неуравновешенный, просто стер с лица земли координатора ЦРУ, который был обеспокоен тем, что Майк, вторую неделю, проходя какой-то суперсложный уровень, отказался пить и есть. Отвлекало. Стер с лица земли. Это выражение. Все было проще. Координатор осторожно подошел и нежно прошептал. «Майк, старина!» А Майк только глянул на него и рявкнул. «Исчезни!» И координатор исчез. хотя у него был 8-й уровень воображения и, соответственно, сопротивляемости, а у Майка всего лишь 5-й.